Глава 5. В лесной стан въехал богатырь Пишта, и не один. Поперек коня его, как поклажа, лежала, свесив руки и ноги, женщина, на веревке за конем следовал по-господски одетый мужчина со связанными руками. Оседланный второй конь шел за ним. Люди тотчас обступили Пишту, разглядывая его добычу. На шум голосов вышла из своего шатра Агнаш. «Что за зверя подстрелил?» — спрашивал у Пишты юный воин Буйко. «Не подстрелил», — отвечал Пишта, слезая с коня. «У меня и лука нет». «Так, прибил немножко. Кричала очень». Он снял женщину с коня, потрепал по щекам, поставил на ноги, и все ахнули. Женщина была редкого роста, может быть, даже чуть выше Пишты. Очнувшись, она дико озиралась вокруг. «Жену себе добыл», — объяснил Пишта. «Вообще не собирался, да уж больно величиной по мне. Подумал, другого такого случая не будет». Воины громким хохотом одобрили сметку и запасливость Пишты, засмеялась и Агнаш. «Ты его не бойся», — сказала она женщине. «Он сильный, но добрый, и муж будет верный». «А это кто?» — кивнула она на пленника. Пленник поднял голову, и ответа Агнаш уже не было нужно. Но Пишта не знал этого и пояснил также обстоятельно. «Прихватил заодно, шлялся тут возле леса. Хотел его тоже прибить, да он говорит, веди-ка главный над вами, дело важное». «Знаем мы господские дела», — молвил с усмешкой Ласло. «Что ему у леса делать? Вынюхивал соглядатай». Но Агнаш посмотрела на Ласло строго. «Развяжи его», — велела она, и Пишта распутал веревки. «Послушаем, что сам скажет», — и сделала знак Левенте, а это был он, пройти в шатер. В шатре, пестром снаружи, обстановка внутри была скромной. Постель из меха, пол из шкур, стол оружия. На жерди, подпирающий свод, скалил зубы оленей череп. С рогов, над ним укрепленных, свисали пучки сухих целебных трав. Левента оглядывал шатер с любопытством. Агнеш тоже с любопытством глядела на Левенту. «Как же ты попал в наши места?» — спросила она. «Коней отбирал по деревням», — отвечал Левента. «Король поручил». «Один, без конюхов и воинов?» — усмехнулась Агнеш. Он не ответил, сел на шкуры, скрестив ноги. Агнеш тоже опустилась на скамью напротив него. «А если честно, — сказал Левента, — тебя искал». «Зачем? Письмо привез от брата, как прежде. Так я буквы читать и сейчас не умею». «Нет письма, — сказал Левента, — и он не знает, куда я собрался. Пришел к тебе, как к старому другу». «А двор и епископы меня недругом считают, — сказала Агнеш. «У меня своя голова», — ответил он. «И не побоялся за нее? Про нас много страшного рассказывают. Ну, как отсеку голову лазутчику?» «Не отсечешь», — сказал он. «Это почему?» «Потому что знаешь, сколько в этой голове мысли о тебе». Агнеш хмыкнула недоверчиво. «Ври больше. Выдуло их давно ветрами разных стран, где вас носило». «Сам так думал. А увидел тебя, понял, никуда они не делись и не уходили никогда». Агнеш помолчала, словно раздумывая, правда это или неправда, и вдруг рассмеялась. «Не свататься ли пришел королевский брат к разбойнице и язычнице?» Он тоже засмеялся и спросил весело. «А если так, что бы ответила?» «Ответила бы не женщина я больше, а кормилица». «Вон у меня», — кивнула Агнеш за дверь шатра, — «какая ртов орава, куда от нее деваться?» «А я бы сказал, есть куда деться, свет велик, границы близко, а там тебя ни друзья, ни враги не достанут. Вот я, твой верный друг и слуга. А вот быстрые кони, решай». Он смотрел на нее снизу вверх и ждал ответа. Она улыбнулась и ответила ему в тон. «А простит тебе твой бог, что, подобно язычнику Пиште, добыл себе жену-язычницу? И брат твой король, что он скажет?» «Он поймет. Он тоже тебя любил». «Так он меня прежнюю знает. А узнал бы про нынешнюю». «Знает и про нынешнюю. И я знаю». «И не могу», — молвил Левента, поднимаясь с пола на колени. «Сидеть спокойно, когда гибнет твоя душа». «Это про меня и попы говорят. Слышала?» «А я слышал, что говорят о тебе воеводы и какое войско против тебя собирают». «Не знаю, Агнеш», — горячо продолжал Левента, — «кто тебя околдовал, но не верю, что навечно. А мой Бог прощает раскаявшимся, если поверишь мне, а леница моя ненаглядная. Все для этого положу, но спасу и душу твою, и тело. Нет у меня ничего тебя дороже». Агнеш увидела, как влажно блеснули от слов, невысказанных с давних пор его глаза, и ее лицо тоже потеплело. Она отвечала задумчиво и мягко. «Тебе поверю, себе не прощу. Спрашиваешь, кто меня околдовал?» «Эти люди», — повела она рукой, — «матери их, отцы, деды. Когда после беды я онемела, и жизнь мне стала немила, и все, петли я искала или высокого обрыва, меня взяли к себе двое стариков из деревни. Лечили травами, заговорами, последних кур в жертву богам резали. А в Христа не верили. Добро творили не ради рая или ада, просто жили по совести, радовались жизни, и лучше, чем с ними, мне не было никогда. От этой радости и прошла моя немота, и снова жить захотелось. Жить можно было и среди других людей». «А куда мне было идти? И зачем, когда эти люди приняли меня как свою, любили, заботились? И рыцарем, убившим отца и меня опозорившим, мы славно с ними отомстили, воюя с Петером. Одни у нас стали дела, одни мысли». «Одни с разбойником ватой?» Левента выпрямился, поднявшись с колен. «Сколько невинной крови на нем!» «Не всегда мы с ним ладим», — сказала Агнеш неохотно. «А чем твои люди лучше? Убили епископа в Шарыше, церковное имущество разграбили, а оно — достояние всей городской общины». Глаза Агнеш настороженно замерли на Левенте. «Кто про грабеж сказал?» «Известно кто». «Мне неизвестно», — сказала Агнеш, нахмурившись. «Что еще тебе известно?» Левента вздохнул. «Не об этом я пришел с тобой говорить. Не судить тебя, не спорить. Скажу лишь еще, не жди от короля, что он будет с вами заодно». «Не жду, не дура», — отвечала она и тоже встала. «Видишь, пришел ты говорить о любви, а о любви не вышло. Не время, значит, ей сейчас. А за верность тебе спасибо. Но поздно, милый Левента. Орешина, выкопанная в орешнике, в дубнике не примется, завянет. А если ударят по орешнику топоры? Значит, судьба. Но мои люди — не безответные деревья. Прощай», — шагнула она к выходу. «И еще одно знай, Левента, люблю я только один раз в жизни». Агнеш негромко свистнула, и в тот же миг возник в двери Ласло, словно все время ждал у порога. «Пусть Бойко и Любин, — приказала Агнеш, — отведут этого человека туда, где его Пишта нашел, и коня ему пусть вернут. Он не враг нам. Идите». Левента, бросив последний печальный взгляд на Агнеш, двинулся за воином. «А потом, Ласло, — прибавила Агнеш, — немедля вернись ко мне». Оставшись одна, Агнеш присела к столу, как будто внезапно убыло в ней сил, и некоторое время сидела так неподвижно. Потом взяла со стола медное зеркало с ручкой и осторожно в него заглянула. Но не лицо Агнеш отразилось в нем, а ее фигура во весь рост. И шла Агнеш совсем молодая, в белом платье, по цветущему лугу, и два всадника шагом ехали на конях по обе стороны от нее. Все трое смеялись чему-то весело, Потом один из всадников нагнулся, обхватил Агнеш крепко и посадил на коня перед собой. И они поскакали по лугу, а оставшийся всадник, грустно улыбаясь, глядел им вслед. А конь мчался все резвее, и воздух туго бил в лицо и трепал волосы, и дух забирало от радостной скачки. За спиной ее раздались шаги, дивное изображение исчезло, и теперь одно усталое лицо Агнеш глядело с мутной медной поверхности. Агнеш отложила зеркало, подобралась, обернулась. Ласло стоял перед ней. «В Шараше храм разграбили. Чьих рук дело?» — в упор глянула на него Агнеш. «Не ведаю», — отвечал Ласло. Агнеш поднялась. Взяв мешок у изголовья постели, кинула в него зеркало и пошла к двери. «Собери людей», — приказала она на ходу. Ласло побежал вперед. Агнеш окружили несколько женщин, дожидавшихся ее у входа. «Кудесница добрая», — засеменила за Агнеш старуха. «Не откажи, исцели сыну ногу. Сбор винограда скоро, а он ступить не может». «Вечером приводи», — ответила Агнеш, продолжая идти. «Все вечером приходите. Сейчас не досуг мне», — сказала она, и женщины отстали. Воины, собранные Ласло, уже ожидали предводительницу на вытоптанном посреди стана кругу, где торчал широкий пень. Агнеш ступила на него и оглядела свое воинство. «Мне стало известно, братья», — сказала она, — «что, несмотря на мой запрет, кем-то разграблено церковное имущество в Шараше и убит поп, тоже несмотря на запрет. Но попа не вернешь», — а имущество принадлежало всей общине города и вложено было такими же, как вы, бедняками. Не в наших законах, братья, грабить своих братьев. Воины переглядывались. Ласло цепкими своими очами блуждал по их лицам. «А поэтому, — сказала Агнеш, — велю всем до единого принести сюда свои вещи, и каждый начальник дюжины проверит их у каждого из своих. Начнем же с меня». С этими словами Агнеш подняла свой мешок и вытряхнула его содержимое. Гребенка упала на землю, рубашка и платки, простой ножик, медное зеркало с ручкой. Воины Буйко и Славен-Любен проводили Левенту до опушки леса. Дальше открывалась равнина, и тропа спускалась по ней с холма к реке. «Вот, господин, — сказал Любен, — там внизу брод, а за бродом прямая дорога до города. Прощай!» Буйко громко свистнул, конь под Левентой испуганно присел на задние ноги и понес всадника вниз по тропе. Они повернули коней обратно в лес. «Зря ты назвал его господином, — сказал Буйко, — нет у нас такого слова». «Не привык еще», — смущенно отвечал Любин. «Да и хозяйка сказала, что не враг он нам». «И хозяев у нас нет», — сказал Буйко. «Может, ты и в Христа веруешь?» — засмеялся Буйко. «А как же? В Иисуса Христа, Божью Матерь, Марию и в Дух Святой. А ты разве нет?» — удивленно спросил Любин. «Нету их», — твердо отозвался Буйко. «А кто же есть?» «Еще есть Бог Неба», — объяснил Буйко. «И богиня Земля Иолия, мать всего живого, и Луца. А это кто такая?» «Вида у нее нет», — сказал Буйко, — «зато она знает все, что с нами будет, наперед». Любин смолк на время, обдумывая его ответ. «Выходит, что они есть», — заключил он свои раздумья. «Кто?» «И Христос, и Мария, и Дух Святой. Только зовутся у вас по-другому». «Может, скажешь, и сатаны нет?» — ехидно спросил он. «Нет». «Ердок есть, правитель подземного царства». «Так он и есть сатана», — в свою очередь засмеялся Любин, довольный, что побеждает в споре. «А еще имя ему — дьявол-черт». «Сам ты черт», — рассердился Буйко, обратив в гнев свою досаду. «Погоди, вот выйдет указ короля Эндре о боге вашем и попах. Посмотрим, кто последним посмеется». «Про попов я и без Эндре знаю», — сказал Любин. «Вон у меня на лбу от них метина, а о боге посмотрим. Согласился он, и спор угас, и снова мирно шагали их кони по лесной тропе. В это время в лесном стане люди сидели группками по кругу, выложив перед собой мешки, корзины и берестяные короба. Начальники дюжин заканчивали проверку, и пока она была безуспешной. Ласло, нетерпеливо играя нагайкой, прохаживался возле своей дюжины. «Живей, живей!» — приговаривал он. «Мы последние остались. Не медлили, небось, когда крали, но...» — подступился он к ближнему от себя воину. Тот торопливо раскрыл свой короб и вывалил хозяйство. Деревянная ложка были там, деревянная миска, кружка из бересты. Следующим был Дьюла, спасенный в шарыше на площади. Дьюла развел пустыми руками. «А мешок твой где?» — огляделся Ласло. «Разве в ад берут с собой мешок?» — весело отвечал Дьюла. «Никогда не слышал. А я ведь там, если верить епископу, тоже был уже одной ногой. Этой? Нет, вот этой!» — показал ногу Дьюла, и воины засмеялись. «Да и не было у меня никогда никакого мешка, честно скажу. Свирель была, точно, пергамент был. Все псы и шпаны отняли, а мешок...» «Ладно, помолчи», — сказал Ласло и хмуро двинулся дальше. У третьего, четвертого воинов в мешках и коробах было почти то же, что у первого. Ласло поравнялся с молодым парнем, у которого мешок еще не был развязан. Да, похоже, парень и не собирался его развязывать. «Ну, в чем дело, Янчо?» — спросил Ласло. «Я ничего не брал», — сказал Янчо. «А кто брал, я?» «Может, и ты», — дерзко отозвался Янчо. «Я не видел». Зрачки Ласло зло сверкнули и сузились. «Развязывай мешок», — приказал он. «Не веришь? Сам развязывай». «Гордый!» — Ласло недобро усмехнулся и обратился к соседу Янчо. «Помоги ему». Мешок никак не развязывался. Потеряв терпение, Ласло присел, вырвал мешок у воина, рванул ременную связку зубами, запустил в мешок руку, вытряхнул пожитки и медленно поднялся, держа в руке золотой крест с серебряным распятием. «Значит, я брал», — тихо сказал он Янчо и ударил его другой рукой в лицо. Вокруг стали собираться люди. Янчо, вытерев разбитые губы, удивленно переводил глаза с креста на мешок, с Ласло на толпу. «Не верьте, братья! Он подбросил! Не мое!» «Так получи свое!» — Ласло со свистом взмахнул саблей. Растолкав толпу, к ним подбежала Агнеш. Янчо лежал с рассеченной головой. Словно закоченев, Агнеш глядела, как у ее ног быстро растекается алая лужа. Ласло подошел к ней и протянул рукоятью вперед окровавленную саблю. И смотрел Агнеш в лицо прямым ясным взглядом, от которого еще больше холодело сердце. «Прости!» — не сдержался. «Заруби меня! Пятно на моих людях!» Агнеш с усилием шевельнулась. Ничего не ответила Ласло и через расступившихся людей, не оглядываясь, направилась через двор к своему шатру. Вечером Агнеш сидела в углу шатра, освещенного лучиной, обхватив колени руками. На вошедшего Миклоша она глянула далеким, затуманенным взором. «Больше ничего не сыскалось», — сказал Миклош и сел на лавку. «Не держи зла на Ласло, он больше всех старался». Агнеш и на это ничего не ответила. Два огонька от лучины неподвижно светились в ее глазах. «Может, горожане?» — тихо спросила она спустя время. «А крест? С нами мельник из шарыша ушел, он его сразу узнал», — Миклош помолчал. «Но стоит ли тебе так убиваться?» — сказал он. «Имущество возместим со временем. Велика ли беда?» «Велика. Мы бились с рыцарями Петера за нашу землю, и боги были с нами. Делили добро между бедняками, и тут боги нам улыбались». И вот мы стали грабить народ, и боги отвернулись от нас. Брат пролил кровь брата. Не к добру этот знак, Миклош. Агнеш скорбно покачала головой. «Никого здесь, кроме нас, нет, А я давно вот что хотела тебе сказать. Храбр, ватый и могуч, но дороги наши все больше ложатся врозь. Кровь его совсем опьянила и ослепила глаза». Миклош, сопя, слушал ее с жалостью и досадой. «Разве не так?» — подняла на него глаза Агнеш. «Скажи, что молчишь?» «Молчал!» — крикнул вдруг Миклош, и Агнеш невольно съежилась. «Теперь ты помолчи. А я тебе скажу не как твой воин, а как по годам отец. Мы тебя любим и тебе верим, ты нам знамя и опора. Но стонать и жаловаться не ратное это дело. Не знаю я, кто у тебя сегодня был, не знаю, о чем вы говорили, но не нравишься ты мне после этого разговора. Время ли нам делить с предводителем ватой дороги, когда в Эстергоме затевают против нас поход? Люди от ваты сказали об этом. И еще, вата просил тебя снова занять шарош и хорошо там укрепиться. И верно, хватит сидеть в лесу, как пуганым зверям. Вот мое отеческое слово. А на твоем месте я приказал бы завтра же выступать отсюда», — заключил Миклош. «Воину место в поле. Пора». Люди Агнеш с криками и посвистом скакали в перегонки. Поначалу они мчались кучно, но кто-то постепенно отставал, конный отряд в полном вооружении растягивался по полю все больше. И вот впереди осталась сердцевина из 10 самых лихих наездников, а среди них на бело-сером своем коне была Агнеш. Но и сердцевина распалась вскоре, вытянулась и стала походить на летящую стрелу, и наконечником стрелы уже скакала одна Агнеш. И конь ее уже, казалось, и вправду летел. Казалось, он не касался земли ногами, а мягко загребал под собою воздух. Неслышно легко мчал серо-белый колдовской конь к сгрудившимся над краем земли облакам.